От Нана-Кандундо к озеру Бангвеулу. Как не хотелось мне отдохнуть еще несколько дней в дружеском кругу, нужно было продолжать путь. В лагере ждал Хеминг. Простившись с гостеприимными хозяевами, я покинул крепость. Незадолго до этого Вест и Кинг закупили большую партию маниоковой муки. Продавцом оказался, конечно, преподобный Шиндлер, предоставивший муку по цене 4 пенса за фунт, разумеется, только из любезности. За день до этого туземцы предлагали мне муку по пенсу за фунт в количестве достаточном, чтобы нагрузить 3 фургона. Когда образованный человек, да еще в миссионерском облачении, становится торговцем, дело дрянь, любая покупка обойдется вам втридорога, и к тому же под маской дружеской услуги. Этот нехитрый прием действует безотказно. Покупатель с вымученной улыбкой благодарит за оказанное благодеяние и мечтает только об одном — убраться подальше, в края, где торговцы менее культурны и не столь богобоязненны. Всего лишь в одном переходе от Нана-Кандундо я имел возможность увидеть в действии, вернее, в бездействии, колониальную политику португальцев. Жители одной из деревень не раз подвергались нападению соседей и теперь собирались нанести им ответный визит и за все расквитаться. Они обратились ко мне с просьбой о военной помощи и очень огорчились, получив отказ. Я поинтересовался, почему бы им не сообщить о случившемся в крепость, чтобы португальские власти сами наказали виновных. Мне коротко ответили, что это бесполезно. Уже впоследствии я узнал, что по существующим правилам комендант Нана-Кандундо, прежде чем вмешиваться в туземный конфликт, должен сперва известить свое начальство в Мохико, в 300 милях к западу, и запросить соответствующее разрешение. Переписка тянулась бы не менее 1,5 месяцев, а за это время необходимость применения срочных мер исчезнет сама собой. В общем, неповоротливость и равнодушие португальской бюрократической машины достойны удивления. Насколько я могу судить, в Африке португальцы добились ощутимых успехов лишь в торговле оружием и рабами. На ночь караван остановился возле большой деревни, рядом с миссией Колунда-Хилл. Раньше я уже бывал в этих местах, но сейчас потребовался проводник, чтобы обойти гору кратчайшим путем. Можно было ожидать, что здешние Валунда, успев привыкнуть к обществу белых людей, поведут себя более дружелюбно, чем лесные жители. Ничего подобного. Наутро, когда я обратился к старейшине деревни с просьбой о проводнике, он привел не меньше дюжины взаимно исключавших друг друга причин, по которым он не мог удовлетворить мою просьбу. Все это показалось мне каким-то идиотизмом, и я, потеряв терпение, схватил за шиворот, точнее говоря, за ухо какого-то парнишку, который вроде был посмышленнее других, и приказал своим людям трогаться в путь. В густом подлеске на склоне горы было много ярких, крупных, очень красивых попугаев, и я взял с собой дробовик. Ему, однако, нашлось довольно неожиданное применение, не связанное с птицами. Тропинка петляла меж кустов, и на одном из поворотов наш проводник, вроде бы вполне смирившийся со своей участью, внезапно прыгнул в сторону и бросился на утек. Но это было уж слишком. Выхватив обое ружье, я дал беглецу удалиться на достаточное расстояние и разрядил один из стволов в наиболее выпуклую часть его тела. Расстояние было великовато, но несколько дробинок, очевидно, все же достигли цели. Схватившись обеими руками за пораженное место, парень завопил и с удвоенной скоростью помчался к родной деревне. В это время я услыхал за спиной какие-то странные, всхлипывающие звуки, оглянулся и увидел, что носильщики, побросав грузы, валяются на земле, задыхаясь от смеха. Поскольку дальнейший путь был уже более или менее известен, мы сочли инцидент исчерпанным. Дорога проходила через селение вождя Лумбвы, отношения с которым оставались весьма натянутыми. Приблизившись, мы услышали дробь барабанов. Деревня оказалась пустой. Все население собралось неподалеку, на опушке леса, где происходили устрашающие военные танцы. Признаюсь, я без особого удовольствия думал о том, как мы будем идти мимо многих десятков враждебно настроенных вооруженных людей, разгоряченных пивом, пляской. Но страхи оказались напрасными. Увидев караван, отважные воины бросились в рассыпную, как зайцы, и остановились только на почтительном расстоянии. Оставаясь под прикрытием деревьев, они храбро обстреливали нас из ружей. Эти выстрелы не могли причинить нам вреда, и я велел людям не обращать внимания и идти дальше. Приводить в чувство ораву хмельных вояк у меня не было ни времени, ни желания. К вечеру, когда мы остановились на ночлег, я нашел следы навоз слонов. Следы были старыми. Это подтверждалось тем, что жуки-навозники успели почти полностью ликвидировать обильные отходы слоновьего пищеварения. Африканские жуки примерно в три раза крупнее своих европейских собратьев. Наблюдать за их работой очень интересно. Они появляются сразу же после ухода слоновьего стада и, не мешкая, принимаются за дело. Закопавшись с головой в навозную кучу, каждый жук отрывает себе кусочек в соответствии с своим вкусом и аппетитом. Оттащив добычу в сторону, он принимается катать ее по земле задними лапками и катает до тех пор, пока не получится идеально круглый навозный шарик около полудюйма в диаметре. Все это время жук стоит вниз головой и двигается задом наперед. Наконец, когда желанная форма достигнута, он переворачивается, встает на задние лапки и катит шарик, как бочку, к своему убежищу где-нибудь под корнями дерева. 4 июня караван достиг лагеря, где меня приветствовал здоровый и невредимый Хеминг. Теперь предстояло покинуть негостеприимный край Валунда. Правда, для этого нам пришлось пойти на большие жертвы. Мы надеялись нанять носильщиков из племени Валовали, но еще в Нанаканунду выяснилось, что это безнадежная затея. Никто из местных жителей не хотел идти на восток. Сердце обливалось кровью, но ничего не поделаешь. Приходилось бросать почти все охотничьи трофеи, равно к интереснейшие этнографические коллекции, собранные в этой совсем неисследованной стране. Моим честолюбивым надеждам доставить их в Европу не суждено было сбыться. И все же 12 носильщиков были очень перегружены. Чтобы как-то воодушевить людей, мы раздали им большую часть нашей одежды и разного мелкого скарба, а также неимоверное количество искусственного жемчуга, взятого в свое время в расчете на торговлю с Валундом. Ошалев от радости, они немедленно украсились множеством ожерелий. Побросав в реку ружья, конфискованную Валунда, мы тронулись в путь. В лучах утреннего солнца наш маленький караван сверкал и переливался всеми цветами радуги. Перейдя Макондо, мы пошли знакомой дорогой в сторону селения Махангвы. По пути нам встретился старый знакомый Чангонго. Он продолжал вести светскую жизнь, расхаживая по гостям. Чангонго шествовал гордо, как подобает члену королевского дома бороться. Браслет из слоновой кости на левой руке напоминал всем о его высоком происхождении. На переправе через Кабомпо нас догнал гонец с радостной вестью. Старшему бою, посланному в Луапули в слабой надежде завербовать новых носильщиков, удалось нанять людей, и они выступили навстречу. Мы уже раскаивались, что так поспешно выбросили свое добро. Но когда на следующий день прибыли новобранцы, то выяснилось, что их всего 11 человек, из которых один повар, двое юные поварята и трое слуги. Все же это было лучше, чем ничего, и теперь перегрузка людей, хотя и оставалась значительной, но уже не внушала опасений за будущее. Увеличивающийся караван следовало обеспечить мясом. Заметив свежие следы бородавочника, я вооружился малокалиберным винчестером и пошел на охоту. Уже по пути мне пришло в голову, что это ружье, хотя и удобное, легкое и скорострельное, все-таки сужает слишком выбор доступной дичи. На равнине среди обильных стад всегда есть возможность подстрелить несколько дукеров или водяных козлов. В лесу обзор невелик, и разумнее было бы прихватить более универсальное оружие. А вдруг попадется канна или большая лесная свинья? Занятый этими мыслями, я продолжал идти по следу. Вскоре он привел меня к дереву, за которым поблескивала обширная лужа, самое подходящее место для бородавочника. Еще несколько шагов, и тут раздалось громкое хрюканье, и из-за дерева выскочил взрослый носорог. Нас разделяло не более 20 шагов, и мы пристально смотрели друг на друга. Разница заключалась в том, что у меня тряслись колени, а у носорога нет. Толстокожий колосс дернул ушами и опустил голову. Бежать не имело смысла. Прежде чем я достигну ближайшего дерева и вскарабкаюсь на ветку, он подденет меня рогом. Мелькнула мысль, как жалко, что вместо малокалиберки я не схватил с собою камеру. Освещение прекрасное, расстояние в самый раз. Прежде чем он добежит до меня, я успел бы сделать великолепный снимок и отбросить аппарат в сторону. А какие будут заголовки в газетах? Погибший охотник сфотографировал своего убийцу. Надо полагать, что при всей нелепости эти размышления спасли мне жизнь. Окаменев от растерянности и страха, я не сделал ни одного резкого движения, а попытка вскинуть ружье или отступить в сторону стало бы моим смертным приговором. Наконец носорог рассмотрел меня во всех подробностях и пришел к выводу, что опасности нет. Он хрюкнул еще разок и удалился, победоносно помахивая хвостиком. А я перевел дыхание и опустился на землю. Ноги стали каким-то ватными, и прошло некоторое время, прежде чем мне удалось собраться с силами и вернуться в лагерь. Следующие 2 дня мы шли по долине Лупуфа. Здесь собралось такое множество дичи, что трудно было понять, как все эти бесчисленные зебры, гну, импалы и другие копытные животные находят себе достаточно корм. Создалось впечатление какого-то огромного естественного зоопарка. Хищные звери были представлены в основном леопардами и гиенами, львиных следов почти не встречалось. Дойдя до очередной деревни, мы решили дать людям день отдыха, поскольку дальше предстоял большой переход до фактории Ульмана на Кафуэ. Этот отрезок пути нам хотелось пройти без остановок. По выражению одного английского путешественника, исследование Африки состоит в том, что вы ковыляете по невообразимой дороге от одной грязной деревушки к другой, еще более грязный. Спорить с этим мнением трудно, но все ж мои дорожные впечатления оказывались, как правило, богаче. В ночь перед выступлением к нам забралась большая гиена. Со свойственным этим зверям нахальством она тихонько направилась прямо к лагерной кухне, где лежали большие куски мяса. На утренней охоте я подстрелил гну. Сожрав все, что попалось ей на глаза, ненасытная тварь обратила внимание на большой чугунный горшок, в котором были остатки нашего ужина. Решив отведать на десерт человеческой пищи, гиена сунула морду в горшок, и это оказалось большой ошибкой. Вылезти обратно она не могла, угодив, как волк в сказке, в неожиданную ловушку. Тут началась невероятная суматоха и крик. Гиена, не взвидев света, в ужасе кинулась бежать с горшком на морде и налетела на спавших у огня носильщиков. Те с просонок решили, что к ним пожаловал голодный лев, и повели себя соответственно. Разбуженные воплями, мы с Хемингом выскочили из палаток и долго не могли понять, кто на нас напал и есть ли раненые. Особенно странным казался доносившийся из леса беспорядочный звон. Эта гиена, не разбирая дороги, улепетывала прочь, натыкаясь горшком на деревья. Мы зажгли факелы и, осмотрев следы, постепенно восстановили ход событий. Страх носильщиков сменился весельем, и скоро все улеглись спать. Утром мы предприняли исследование территории в поисках ночной гости, но не нашли ни гиены, ни горшка. Может быть, она до сих пор бегает в чугунном наморднике, звеня и завывая, словно четвероногий призрак. Во всяком случае, если кому-то из читателей, охотясь на африканских равнинах, посчастливится подстрелить эту гиену, то я прошу переслать мне горшок. Он займет почетное место среди моих охотничьих трофеев. 10 июня мы достигли берега Кафуэ и вскоре подошли к фактории. Это было очень кстати. Одежда наша совсем износилась, а запасы провианта также подходили к концу. Кроме того, меня здесь ждал подарок — ирландский терьер, сучка по имени Бобзи. Брат владельца фактории, уезжая в Европу, оставил ее мне, вспомнив, видимо, о моем пристрастии к собакам. Особенно ценным качеством Бобзи была невосприимчивость к сонной болезни. Проведя полтора года в царстве мухи ЦЦ, она не обнаружила никаких симптомов заболевания. Идя вдоль Кафуэ, через несколько дней мы остановились возле туземной школы, организованной преподобными Филлипсом и Мастерсом. Эта своеобразная школа входит в систему духовно-промышленной миссии Ньясаленда и вполне заслуживает подробного описания. Должен признаться, большинство африканских миссий вызывает у меня двойственные отношения. Отдавая дань мужеству и терпению самих миссионеров, я в то же время считаю, что их деятельность приносит вред. Причина кроется в незнании святыми отцами психологии местных жителей. Как правило, негры, независимо от племенной принадлежности, отчаянные лгуны, если не по убеждению, то по натуре. Установить мотивы вранья бывает нелегко, сплошь и рядом приходится сталкиваться с совершенно бескорыстной ложью, не сулящий лжецу никакой выгоды. Понятно, что в таких условиях общение с туземцами было бы крайне затруднено, не будь они так наивны. Нелепость их выдумок бросается в глаза, и это помогает выделить из потока небылиц несколько крупинок правды. Все сказанное относится лишь к тем, кто еще сохранил первобытное простодушие своего племени. В условиях миссионерской школы картина меняется. Туземцы привыкают лгать ради выгоды и очень скоро достигают в этом искусстве больших высот. Принадлежность христианской церкви связана со многими льготами. Новообращенные освобождаются от всех государственных повинностей, получают бесплатную еду и одежду. В результате крестик на шее рассматривается ими как могущественный амулет, обладание которым сильно облегчает жизнь. Взамен миссионеры требуют соблюдения определенных формальностей. В простоте душевной предполагая, что их паства соблюдает христианские заповеди. В действительности негры остаются теми же язычниками, что и прежде, но приобретают вкус и привычку к лицемерию. Если раньше их можно было считать просто детьми, то теперь это испорченные дети. Чтобы убедиться в справедливости такого вывода, достаточно понаблюдать за ходом каких-нибудь работ, порученных миссионерам своим беспечным духовным чадом. Сначала они хором поют псалмы и делают это с большим увлечением, почти все негры очень музыкальны. Затем растроганный священник читает проповедь, слушатели переговариваются, обмениваются шутками, а временами затевают короткие молчаливые потасовки, ухитряясь при этом сохранять серьезное и внимательное выражение лиц. Так проходят утренние часы. Солнце поднялось уже высоко, и работа идет вяло. Лишь когда миссионер оказывается поблизости, люди принимаются усердно копать огород и забивать колья ограды, не забывая при этом громко кряхтеть и постановать, вроде бы от непосильного напряжения. Скоро приходит время обеда, затем отдых, пение, еще часок-другой имитации тяжелого труда, и рабочий день закончен. Однажды я поделился своими впечатлениями с неким миссионером. «Жизнь коротка», — с глубоким вздохом ответил святой отец. «И мы должны постараться хотя бы спасти их души, а все остальное приходится предоставить Божьему промыслу. Ну, что тут скажешь?» По моему глубокому убеждению, христианином может быть лишь человек, привыкший к ответственности за себя и свое дело. И такого же взгляда придерживается руководство духовно-промышленной миссии. Все здесь поставлено на разумную основу. Не гонясь за количеством новообращенных, Филлипс и Мастерс установили незыблемое правило. Каждый, кто хочет быть принят в школу при миссии, должен овладеть каким-нибудь ремеслом. Сами они умели делать все на свете, а потому могли предложить желающим обучение по любому профилю, от кузнечного дела до садоводства. Тех, кто оказывался ленив или тупоумен, отчисляли из школы, равно как и показавших слишком низкий нравственный уровень. Я уверен, что именно подобные заведения принесут и уже приносят наибольшую пользу диким племенам Африки. С особой благодарностью я вспоминаю преподобного Мастерса. Он с виртуозной ловкостью починил одно из ружей, которое уж мы собирались отправить на ремонт в Европу. Простившись с энергичными миссионерами, мы двинулись дальше и вскоре пересекли границу государства Конго. Здесь со мной произошел небольшой эпизод, который теперь я вспоминаю с удовольствием, но тогда был полон ярости. Тропинка, хотя и узкая, была ровной и прямой, так что появилась возможность прокатиться на велосипеде. Вскочив в седло, я нажал на педали и в сопровождении Бобзи неторопливо поехал вперед. Мысли были заняты недавно полученным письмом из Германии, и все привычные инстинкты африканского охотника отступили на второй план. Из приятной задумчивости меня вывело тихое ворчание, перемежавшееся поскуливанием и визгом. Глянув вниз, я увидел, что Бобзи прыгает у колес, всячески стараясь привлечь мое внимание. Умная собачка старалась не зря. В нескольких десятках метров впереди, через тропу, неторопливо шествовало стадо слонов. Осторожно притормозив, я соскочил с велосипеда и только тут вспомнил, что ружье осталось в лагере. В это время справа зашевелились кусты, и два длинных бивня сверкнули на фоне густой зелени. Вскоре за первым самцом появился второй. Перейдя тропу, они присоединились к стаду. Ветра не было, и животные пока не обнаружили присутствие человека. Слоны спокойно паслись. Оба самца отошли в сторону и принялись посыпать спины песком. Закончив свой песчаный душ, они во внезапном порыве дружеских чувств переплелись хоботами и теперь стояли рядом, покачиваясь со стороны в сторону и тихонько бурча. Меня охватило бешенство. Оказаться безоружным чуть ли не посреди слоновьего стада рядом с двумя великолепнейшими самцами. Как ни удивительно, в тот миг мысль о собственной беззащитности даже не пришла мне в голову. Слоны давно уж стали для меня прежде всего желанной дичью. Я сошел с тропы, и сухая ветка громко хрустнула под ногой. Бурчание разом смолкло, а хоботы поднялись вверх. Видимо, толстокожие почуяли мой запах, но, не видя человека, не очень встревожились. После минутного замешательства старый слон возглавил движение, и все стадо бесшумно и неторопливо скрылось в зарослях. Успокоившись, я понял, что отсутствие винтовки сослужило мне в данном случае хорошую службу. Мы еще не успели получить разрешение на охоту на территории государства Конго, и убитый слон мог обернуться штрафом и конфискацией оружия. А будь ружье у меня в руках, я наверняка не сумел бы избежать искушения. Через день караван достиг Луапулы, которая по справедливости должна была считаться второй по длине после Нила рекой на земле. Здесь требуется пояснение. Недалеко от озера Танганьика, среди болот, находятся истоки небольшой реки, известной под именем Чамбеши, вбирая в себя множество ручьев и постепенно расширяясь, она впадает в озеро Бангвеулу и вытекает из него уже под другим названием Луапула. Становясь все больше и больше, река достигает озера Мверу и опять-таки вытекает из него. Отсюда она несет воды к Атлантике, получив свое третье всемирно знаменитое имя — Конго. Переправившись через Луапулу, здесь оно уже достигает 250 метров ширины, и потребовалась целая флотилия каноэ, чтобы перевести караван, мы решили разделиться. На следующий день Хеминг с несколькими людьми отправился в форт Росбери, чтобы получить разрешение на охоту для нас обоих, а я с остальными пошел, не торопясь, к озеру Бангвеулу, где мы собирались устроить лагерь. Этот отрезок пути доставил мне и моему велосипеду немалые трудности. Местность вокруг была заболочена, и в период дождей слоны обычно пользовались той же дорогой, по которой шел караван. Не исключено, что именно толстокожие и проложили ее сотни лет назад. Многие караванные пути в Африке идут по старым слоновьим тропам. Как бы то ни было, вся дорога представляла собой сплошную цепь ям, и в них одинаково хорошо застревали как ноги носильщиков, так и колеса велосипеда.